Кто же герой вашего романа? Художник, человек уже не молодой, ну, одним словом, моих лет. Расскажите, расскажите, пожалуйста, просила я, очень заинтересовавшись новым романом. И вот в ответ на мою просьбу полилась блестящая импровизация. Никогда, ни прежде, ни после, не слыхала я от Федора Михайловича такого вдохновенного рассказа, как в этот раз. Чем дальше он шел, тем яснее казалось мне, что Федор Михайлович рассказывает свою собственную жизнь, лишь изменяя лица и обстоятельства. Тут было все то, что он передавал мне раньше, мельком, отрывками. Теперь подробный последовательный рассказ многое мне объяснил в его отношениях к покойной жене и к родным. В новом романе было тоже суровое детство, ранняя потеря любимого отца, какие-то роковые обстоятельства, тяжкая болезнь, которые оторвали художника на десяток лет от жизни и любимого искусства. Тут было и возвращение к жизни, выздоровление художника, встреча с женщиной, которую он полюбил, муки, доставленные ему этой любовью, смерть жены и близких людей, любимой сестры, бедность, долги. Душевное состояние героя, его одиночество, разочарование в близких людях, жажда новой жизни, потребность любить, страстное желание вновь найти счастье были так живо и талантливо обрисованы, что, видимо, были выстраданы самим автором, а не были одним лишь плодом его художественной фантазии. На обрисовку своего героя Федор Михайлович не пожалел темных красок. По его словам, герой был преждевременно состарившийся человек, больной неизлечимой болезнью, паралич руки, хмурый, подозрительный, правда, с нежным сердцем, но не умеющий высказывать свои чувства. Художник может быть и талантливый, но неудачник, не успевший ни разу в жизни воплотить свои идеи в тех формах, о которых мечтал, и этим всегда мучающийся. Видев героя романа самого Федора Михайловича, я не могла удержаться, чтобы не прервать его словами. «Ну зачем же вы, Федор Михайлович, так обидели вашего героя? Я вижу, он вам не симпатичен. Напротив, очень симпатичен, у него прекрасное сердце. Подумайте, сколько несчастья выпало на его долю и как безропотно он их перенес. Ведь другой, испытавший столько горя в жизни, наверное, ожесточился бы. А ваш герой все еще любит людей и идет к ним на помощь. Нет, вы решительно к нему несправедливы. Да, я согласен, у него действительно доброе, любящее сердце, и как я рад, что вы его поняли». «И вот», — продолжал свой рассказ Федор Михайлович, «в этот решительный период своей жизни художник встречает на своем пути молодую девушку ваших лет или на год-два постарше. Назовем ее Аней, чтобы не называть героиней. Это имя хорошее». Эти слова подкрепили во мне убеждение, что в героине он подразумевает Анну Васильевну Корвин-Круковскую, свою бывшую невесту. В ту минуту я совсем забыла, что меня тоже зовут Анной. Так мало я думала, что этот рассказ имеет ко мне отношение. Тема нового романа могла возникнуть, думалось мне, под впечатлением недавно полученного от Анны Васильевны письма из-за границы, о котором Федор Михайлович мне на днях говорил. Портрет героини был обрисован иными красками, чем портрет героя. По словам автора, Аня была кратка, умна, добра, жизнерадостна и обладала большим тактом в сношениях с людьми. Придавая в те годы большое значение женской красоте, я не удержалась и спросила: «А хороша собой ваша героиня?» «Не красавица, конечно, но очень недурна. Я люблю ее лицо». Мне показалось, что Федор Михайлович проговорился, и у меня сжалось сердце. Недоброе чувство Корвин-Круковской овладело мною, и я заметила: «Однако, Федор Михайлович, вы слишком идеализировали вашу Аню. Разве она такая?» «Именно такая. Я хорошо ее изучил. Художник», — продолжал свой рассказ Федор Михайлович, «встречал Аню в художественных кружках. И чем чаще ее видел, тем более она ему нравилась, тем сильнее крепло в нем убеждение, что с нею он мог бы найти счастье. И однако мечта эта представлялась ему почти невозможную. В самом деле, что мог он, старый больной человек, обремененный долгами, дать этой здоровой, молодой, жизнерадостной девушке? Не была ли бы любовь к художнику страшной жертвой со стороны этой юной девушки?